Глава 67. Расположенная на первом этаже королевского дворца оружейная, строгий сводчатый зал. Темно-красные стены украшены величественными гобеленами с изображениями знаменитых исторических сражений. По периметру зала выставлена бесценная коллекция, более сотни кованых доспехов, латы и оружие королей Испании. В центре зала 7 конных всадников в натуральную величину в полном боевом облачении. «Значит, именно здесь меня решили держать в заключении», — с удивлением думал Гарза, рассматривая окружающие его орудия войны. «С одной стороны, оружейная считается одним из самых надежных мест во дворце. С другой, Гарза решил, что его поместили сюда, чтобы запугать и унизить. Именно в этой комнате меня принимали на службу». 20 лет назад Гарзу пригласили в этот помпезный зал. Долго беседовали, опрашивали, допрашивали. И, наконец, предложили возглавить королевскую гвардию. И вот его арестовали собственные агенты. Меня обвиняют в организации убийства и в том, что я подставил епископа. Логика обвинений была столь зыбкая, что Гарза даже не пытался постичь ее. Как командующий королевской гвардии, Гарза занимал самый высокий пост во дворце. Следовательно, приказ о его аресте мог отдать только один человек — принц Хулиан. «Вальдеспина настроил принца против меня», — подумал Гарза. Епископ всегда был изворотлив, а сейчас, очевидно, боится обвинений со стороны СМИ. Решил спасти собственную шкуру, подставив Гарзу. «Меня держат в оружейной, чтобы я не смог оправдаться». Если Хулиан и Вальдеспина действуют сообща, то ему конец. Он загнан в угол. В этой ситуации есть только один человек, способный помочь. Прикованный к постели старик, доживающий последние дни в своей резиденции Паласио де ла Сарсуэла. Король Испании. Но и он вряд ли поможет, думал Гарза. Не захочет ссориться с епископом Вальдеспина и собственным сыном. Гарза услышал, как за стенами дворца толпа начала что-то громко скандировать. Звучало это зловеще, казалось, не миновать насилия. Гарза, наконец, разобрал, что они кричат, и не поверил своим ушам. «Откуда взялась Испания?» — скандировала толпа. «Что ждет Испанию?» Протестующие, похоже, решили воспользоваться провокационными вопросами Кирша, чтобы в очередной раз выступить против испанской монархии. «Откуда мы? Что нас ждет?» Проклиная темное наследие прошлого, испанское молодое поколение постоянно требует перемен, подталкивая страну скорее присоединиться к цивилизованному миру, расширить демократические свободы и упразднить монархию. Франция, Германия, Россия, Австрия, Польша и еще более 50 государств расстались со своими монархиями в прошлом веке. Даже в Англии ширится движение за референдум об упразднении монархии после того, как не станет королевы. К несчастью, королевский дворец Мадрида сегодня находится в состоянии неопределенности. А потому неудивительно, что снова слышны боевые кличи былой войны. А это меньше всего нужно принцу Хулиану перед коронацией. В дальнем конце оружейной открылась дверь, и появился один из агентов гвардии. «Мне необходим адвокат!» — крикнул ему Гарза. — А мне заявление для прессы! — вдруг услышал он знакомый голос Моники Мартин. Пиар-координатор возникла из-за спины агента и двинулась в сторону Гарзы. — Командор Гарза, зачем вы вступили в преступную связь с убийцами Эдмонда Кирша? Гарза с изумлением смотрел на нее. — Неужели действительно все сошли с ума? — Нам известно, что вы сфабриковали улики против епископа Вальдеспина! Почти кричала Мартин, приближаясь к нему. «И нам срочно нужно получить ваше признание!» Командор не проронил ни звука. В центре зала Мартин резко обернулась к молодому агенту гвардии, стоявшему в дверях. «Я же сказала, нам нужно поговорить наедине!» Гвардеец неуверенно потоптался на месте, но все-таки вышел и закрыл за собой дверь. Мартин снова устремилась к Гарзе. «Немедленно признавайтесь!» — выкрикнула она, и эхо ее слов, отразившись от сводчатого потолка, снова достигло ушей Гарзы, как раз в тот момент, когда Мартин подошла к нему. «Нет», — спокойно ответил командор, — «мне не в чем признаваться. Ваши обвинения вздорны и беспочвенны». Мартин в тревоге оглянулась. Потом приблизилась почти вплотную и тихо прошептала на ухо Гарзе. — Знаю. Слушайте меня очень внимательно.